Ожидая, пока конюх приведет его лошадь, Рионар заметил знакомую женскую фигурку, которая целенаправленно шла к воротам. Эту девушку он часто видел рядом с Айрин, но что-то сейчас не понравилось в ее взгляде, случайно брошенном на него. И подозрения усилились, когда девушка ускорила шаг, едва поняла, что он за ней наблюдает. Дождавшись, наконец, своего коня, Рионар вскочил в седло и медленно направился вслед за Иссой, заставляя норовистого жеребца идти шагом. Девушка подошла к воротам и передала что-то субъекту, ожидавшему ее верхом. Казалось, не было в этом ничего подозрительного. Возможно, она просто назначала свидание. Но почему же тогда мужчина с таким презрением на нее посмотрел? Почему, спрятав листок, поскакал прочь от академии, не махнув даже на прощание рукой? Слишком много почему. И слишком подозрительно все это. Возможно, Рионар поехал бы своей дорогой, но интуиция его никогда не подводила. Темноволосый бог пустил коня вскачь, догоняя странного типа. Тот вскоре заметил преследование и погнал коня галопом, но это его не спасло. Рионар нагнал мужчину и, одной рукой схватив за усы его лошадь, второй приставил кинжал к замотанной грязным платком шее неприятного типа. «Будьте любезны», — отстраненным тоном произнес Рионар. «Передайте мне записку, полученную вами от юной Иссы». Мужчина попытался было выхватить шпагу, за что получил своим же эфесом жесточайший удар в лицо и завыл от боли. Брезгливо поморщившись при виде стекающей из сломанного носа крови, Рионар повторил: «Записку. Я жду». «Я только курьер. Я просто должен был передать сообщение». Мужчина слишком быстро начал оправдываться, и Рионар понял, что он лжет. Резким ударом свалив его на землю, темный король спешился и, обнажив шпагу, с хищной усмешкой уточнил: «Я, конечно, готов вас выслушать. А пока вы будете сочинять достойную ложь, уж будьте любезны передать мне записку». Подвывающий от боли и ужаса тип, дрожащей рукой, неуклюже протянул белый конверт. Развернув его, Рионар заинтригованно прочел: «Интересующая вас Исса будет в 10 часов в гостинице «Тригон» в номере 17. «Речь идет об Айрин Вигейрос». Тип изумленно кивнул. При этом он как-то странно дернулся. «И кому она нужна?» «Я не люблю повторять дважды», — убийственным тоном произнес Рионар. Мужчина зло посмотрел на Дархарза и совершил ошибку. Темный король был слишком хорош в поединках, чтобы не различить хищный блеск в глазах поверженного и не отреагировать на летящий в него кинжал. Увернувшись от броска, Рионар всадил шпагу в его сердце и с презрением взглянул на агонию умирающего. Похоже, кто-то здесь играл по-крупному, и ему предстояло выяснить, кто. В 5 часов стайка хихикающих студенток пробиралась через сад к воротам. Идти приходилось медленно, то и дело пригибаясь и замирая, если вдали показывался кто-то из преподавателей. Наконец, заветные ворота показались впереди. И, перебежав по одной через открытое пространство, девушки оказались за пределами академии. «Ну и где карета?» — возмущенно спросила Миэн. «Сейчас появится», — ответила Мия. «Долго!» — Лисса зябко пожала плечиками. «Мы так замерзнем, пока доберемся до Женера». «Можем пока попрыгать», — со смехом предложила Айрин. «Мы все в сером, так что будем похожи на зайчиков». Весело подшучивая и тихо хихикая, они дождались темную карету с узкими окнами и быстренько забрались в нее, не взглянув на возницу. «В Женер!» — крикнула Миэн и упала на сиденье, настолько резво лошади взяли с места в карьер. «Сначала по магазинам. Я заведу тебя к Нинсе Луидоро. Там такие торты! «По тебе заметно!» — не удержалась от шпильки Луисия. «Похоже, ты бываешь в Женере чаще, чем хотелось бы твоим формам». Айрин веселилась больше всех, когда Миэн, насупившись, покраснела, как роза. Из всех девушек только солнечная принцесса знала, как часто Милдер балует любимую сладостями. «Еще немного!» — сквозь смех проговорила Лисса. «И в нашей компании будет две Дорианы!» Вышеназванная со всей силы пихнула хрупкую Лису в бок. «А мне нравится!» — возмущенно заявила она, игнорируя треск своего платья от чрезмерно глубоких вздохов. «Хоть ветром не сносит, как тебя и Айрин!» «А мне уже все равно!» — вдруг смущенно прошептала Миэн. «Отец Милдера вчера прислал согласие на наш брак». «Мы помолвлены, девочки!» В карете воцарилась изумленная тишина, нарушаемая лишь цокотом копыт да шуршанием камней под колесами. «Миэн! Это невероятно!» — воскликнула Луисия. «Нет, не так! Это потрясающе! Чудесно! Идеально!» «Милая, как же я за вас рада!» Киран протянула руку и ободряюще коснулась колена пунцовой Миэн. «А отец Николаса против?» — грустно прошептала Лисса. «Он считает, что я не лучшая кандидатура. Мой род по положению ниже. Да еще мама из Вентора». Девушки, еще секунду назад радостно подпрыгивающие на местах, с жалостью посмотрели на светловолосую Лиссу. О том, что Николасу запретят жениться на ней, все догадывались. Все же его отец был главнокомандующим имперской армии, а Лисса из семьи чиновника третьего ранга. «Знаешь, я думаю, не следует отчаиваться», — вдруг сказала Айрин. «Поверь, всегда есть способы заставить его отца принять нужное решение». «Ты так уверенно говоришь?» — неожиданно зло прошептала Мия. «Словно можешь всех подчинить». «Не стоит на это рассчитывать. Темный король тебе не по зубам, малышка». Вечер открытий продолжался. Айрин удивленно взглянула на подругу и увидела полный ненависти взгляд. «Мия!» — Дориана дернула ее за руку. «Ты что несешь?» Айрин ненавидит Рионара Дархарза? На нее чары темноволосого бога не действуют. Все начали кричать нечто подобное, стараясь перевести неприятный инцидент в шутку. Но Айрин остановила их движением руки и, повернувшись к Мие, твердо произнесла: «Поверь, я никогда не рассчитывала стать женой Дархарза, потому что моя судьба уже решена». Теперь все удивленно смотрели на Айрин. «Я помолвлена», — продолжила девушка, — «с 11 лет. Моя бабушка заключила договор Брасса». Айрин переждала испуганные вскрики. «Так что я уже собственность будущего супруга. Но так как брак будет заключен после моего 17-летия, на этом договоре будет стоять и моя подпись. Сомневаюсь, что мне удастся избежать подписания договора». Девушка горько усмехнулась. «Даже побег из-под венца меня не спасет. Фактически, при таком договоре свадьба – лишь глупая формальность. Поэтому хватит меня ревновать к твоему возлюбленному». Она вновь посмотрела на побледневшую Мию. «И знаешь, глядя, как он топчет тихой поступью студентов, я рада, что предназначена другому». Девушки потрясенно смотрели на Айрин, невольно проследив взглядами за одинокой слезинкой, скатившейся по бледной щеке. Айрин быстро вытерла предательскую влагу и улыбнулась подругам. «Поверьте, я счастлива. В любом случае, сожалеть бессмысленно. Да и приятно будет утереть собственнический нос Иссу Дархарзу». «Теперь понятно, почему ты со всеми парнями дружишь, но никого к себе не подпускаешь», — нахмурилась Миэн. «А мы все думали, ты по Рионару сохнешь, как и большинство в Академии». Айрин посмотрела на их опечаленные лица и начала хохотать. «Девочки, разве я похожа на глупого мотылька, который летит на огонь? Рионар Дархарз – это даже не огонь, это лесной пожар. Он вызывает только страх». «Но как сей пожар притягателен!» Алана глубоко вздохнула. «Горело бы в нем и горело». «Пожалуй, и я бы не отказалась». Киран поправила прическу. «Впрочем, еще не все потеряно». Девушки снова смеялись и шутили. И Айрин тоже, надеясь, что никогда больше Рионар Дархарз не будет ее целовать. Потому что, когда он был рядом, всего один поцелуй рушил ее устоявшийся мирок. Рионар нетерпеливо ждал Эйда, но со стороны казалось, что богатый Исс просто лениво рассматривает толпу. Карета задерживалась, и едва на дороге показалась пыль, Рионар облегченно выдохнул. Игра начиналась. Войдя в придорожный магазинчик, он с нетерпением смотрел, как карета приближается, останавливается, и из нее выходит группа смеющихся девушек. Как он и предполагал, Айрин была в окружении своих старших подруг. Мии, Миэн, Лиссы, Дарианы, Луисии, Аланы, Киран. В сердце что-то дрогнуло, когда из кареты выпрыгнуло его синеглазое чудо. Как-то странно, но ненависть в его душе переросла в теплый комочек, согревающий его сердце каждый раз, когда Айрин Вегейрос появлялась перед его глазами. И это сделал всего один поцелуй. Темный король проследил, как она поправляет шляпку, как грациозно перепрыгивает лужу на дороге, с каким восторгом озирается вокруг, словно видит город впервые. На ее лице можно было читать, как в открытой книге, удивление, радость, ожидание чуда. Вот чудо у нее сегодня будет, правда, не совсем волшебное, но Рионар не сомневался, что ей понравится. Едва девушки исчезли из поля зрения, Эйд снял с себя грязный плащ и шляпу возницы. Затем быстрым шагом направился к вышедшему из магазина Рионару. «Я должен сказать тебе о неприятном», — начал бледный юноша. «Она помолвлена». Даже не сомневался. Темный король хищно улыбнулся. «Но как?» Эйд потрясенно смотрел на него. «Учись думать логически, Эйден», — Рионар смерил его насмешливым взглядом. «Ни одни родители не отправили бы свое дитя обучаться в академию среди тех, кто старше на 3 года, да еще и дочь в мужской корпус, да еще и в лучший класс. Несомненно, ее образование представляет ценность только для будущего мужа. Осталось лишь выяснить, кто он». Эйд никогда не понимал железную логику своего кумира, но давно усвоил, что Рионар всегда прав. Все еще удивляясь радости темного короля, он постарался приноровиться к его неспешному шагу.